Сергей Андреевич Новиков. Завет тьмы. Глава 1. Поле брани. Место, в котором царствует смерть. Она, играя на огромной и изысканной арфе, подобно прекрасной юной деве, ловкими движениями рук разрывала нити жизни многих воинов, что сражались в этой битве. Словно для нее это было ничем иным, как простой и привычной игрой, в которой ей не было равных. И не имело значения, стар ли был воин или же молод, впервые ли он отправлялся в битву или же ранее участвовал в десятке подобных. Для нее каждый был равен. Ни различные звания, ни всевозможные заслуги, ни огромный жизненный опыт были не в силах спасти от ее выбора. Всего одно единственное легкое движение руки, и хрупкая нить рвалась, а за ней исчезала и жизнь очередного человека. Возможно, для кого-то и было высшей целью и долгом пасть в бою от руки достаточно сильного и искусного противника. Лишь на поле брани они могли получить столь желанную и долгожданную награду за все свои упорные и многолетние тренировки. Поединок, в котором они смогли бы выложиться на полную. Поединок, который сможет сделать их бессмертными и оставить имена и деяния этих мужей в летописях истории и душах товарищей. Что же до смерти? Она ничуть не пугала их. Скорее, они даже жаждали ее. Жаждали оказаться в ее довольно холодных, но не менее нежных и цепких объятиях. Обычно для таких людей битва ассоциировалась со свиданием, а смерть с возлюбленной. Вот только их встреча всегда граничила на очень тонкой и едва ощутимой грани, в которой лишь одна единственная ошибка или оплошность могла в мгновение ока отправить такого человека в мрачные объятия смерти. Остальные же люди, большинство из которых были обычными фермерами, пахарями или гончарами, старались всеми возможными силами выжить и, по возможности, пережить это сражение. В большинстве случаев люди шли в армию из-за тяжелой и невыносимой жизни, желая, как обогатиться, так и продвинуться по военной карьерной лестнице. Каждый из них мечтал о достаточно хорошей и беззаботной жизни. Вот только суровая и беспощадная реальность в мгновение ока заставляет всех уверенных смельчаков потерять дар речи и мужество, а некоторых и вовсе свою собственную жизнь. С каждым новым ударом чей-то клинок окрашивался в ярко-алый, в цвет насыщенной и алой крови, что лилась, подобно нескончаемому бурному потоку, в цвет мерцающей и уходящей красной зари, чьи длинные и теплые красные локоны ласкали и без того багровую землю. Казалось, что земля была пропитана кровью до самого ее основания. Вязкая, смешанная с грязью и глиной, она походила на отвратительное багровое болото, что с жадностью пыталось поглотить все живое, что ступало в него. Словно ненасытный и плотоядный хищник, что ожидал скорейшего пира, разинув свою бездонную пасть, росли и горы мертвых тел, которыми была усеяна земля. С каждым новым ударом, с каждым новым движением, чья-то жизнь обрывалась, а крики и вопли умерших давно уже унесли теплые летние ветра высоко в прекрасные лазурные небеса, туда, где их уже никто не услышит. Битва, в которой не было ни жалости, ни чести, ни славы, лишь жестокости и насилие, которым не будет конца. Сколько часов прошло с тех пор, как началось это сражение? 2, может быть 4. Но знание этого ничем не поможет ему. Покуда враг не будет повержен, а крепость не будет захвачена, ему не позволит вернуться в столицу. Таков был приказ его отца. Приказ верховного правителя, которому он подчинялся. «Вижу, ты уже закончил с ними». Довольно наглый и в то же время знакомый голос заставил его обернуться. «А они слабее, чем я думал. Никакого сопротивления». В этот момент прозвучал довольно противный хруст. Множество костей с довольно прочным серебристым доспехом еще живого солдата сломились под напором удара, который пришелся в область груди. Еще одна жизнь исчезла, словно она ничего и не стоила. То, что, казалось бы, должно было быть самым ценным и дорогим в этом месте, стоило не дороже доспехов или хорошего меча. Даже жизнь имела свою цену. Как продвигается наступление? Его лезвие совершило почти неуловимое движение, в то время, как кровь, что упрямо продолжало покоиться на клинке, не совалось с него. Основные силы врага были разбиты еще при наступлении. Правый и левый фланги еще какое-то время пытались сопротивляться, но и они довольно быстро пали. Теперь же их остатки отступают к крепости. Парень даже усмехнулся, как будто она им поможет спастись. Понятно. Меч вернулся обратно в довольно массивные золотистые ножны, а сам их владелец перевел взгляд в сторону огромного замка, который был осажден его войском. Внешне он был таким же, как и множество других подобных ему. Высокие каменные стены, что в данный момент сдерживали натиск неприятеля, продолжали держаться и храбро принимать на себя все удары. Массивные деревянные врата, которые сейчас пытались пробить в стенобитном орудии, с трудом прогибались под каждым новым ударом, продолжая при этом довольно нервно и жалобно скрипеть. Множество высоких массивных башен, с которых по их войскам вели обстрел из луков, а также всевозможными атакующими заклинаниями. Типичная и в то же время довольно примитивная тактика обороны. Маги на позициях. Все уже давно готово. Ждут лишь твоего приказа. Парень, что имел длинные светло-розовые волосы, скрепленные позади в небольшой хвост, мгновенно оживился. Пора бы нам уже закончить эту нелепую игру в войну. Верно. Шагнув вперед, он сжал рукоять меча. Пора заканчивать с этими играми. Меч мгновенно выскользнул из ножен, поднявшись вертикально вверх, а затем таким же быстрым движением он скользнул вниз. Огонь. И его лезвие указало на крепость. Мгновение и на крепость обрушилось огромное количество магических заклинаний. Они, подобно нескончаемому бурному граду, уничтожали выставленные ранее защитные барьеры и некогда неприступные каменные стены, разрывая их на множество кусков и разбрасывая огромные валуны и куски камня в разные стороны. Ничто было не в силах выстоять от столь сокрушительной и невероятно мощной атаки. Множество защитников пали вместе со стенами. Другие же, более везучие, отделались небольшими ранениями и ожогами, и теперь, пытаясь прийти в себя, старались подняться и снова держать оборону. Вот только нахлынувшие в замок войска, путь которым уже был открыт, убивали всех без разбору. Будь то раненые, покалеченные, изуродованные и лишенные нескольких конечностей или же половины тела молодые парни, старики или же дети, что хватились за мечи павших отцов и братьев, чьи горькие слезы смешивались с их собственной кровью. Они никого не щадили, никому не суждено было спастись. Всего за какой-то час, ранее неприступная крепость Астариона, о которой ходило множество легенд и слухов, пала, а все ее ярые непобедимые защитники были убиты, в то время, как мирные жители просто сдались на волю захватчикам. Легенды и слухи оказались ложью. Лишь ее правитель, напыщенный и жадный до злата граф, что пытался скрыться, пока его народ и защитники гибли, смог уцелеть. Но и он не смог далеко уйти, так как солдаты сумели отыскать его и схватить. И теперь же, это бесхребетное животное пыталось всевозможными способами спасти свою жалкую шкуру. Деньги, женщины, замок, люди. Он пытался откупиться от него всем, чем только мог. Вот только все, что он предлагал ему, либо было мертво и утеряно, либо уже принадлежало ему. Заткнись, мерзкий ублюдок. Тяжелый удар ноги заставил довольно толстого графа умолкнуть. Его заплаканное и пухлое лицо с силой вжали в мокрую от крови землю, в то время, как рядом стоящие солдаты продолжали лишь смеяться и насмехаться над ним. Сам же граф лишь сжался и беспрерывно дрожал, подобно загнанной в угол дичи. «Будешь говорить лишь тогда, когда тебе позволит, мерзкий ублюдок!» Прозвучал разъяренный голос какого-то солдата, что был совсем неподалеку, а затем по довольно пухлому и толстому телу графа пришелся очередной удар. Солдаты продолжали смеяться, а их смех лишь крепчал и эхом проносился по разрушенному двору крепости. Они один за другим избивали графа, что был не в силах как защититься, так и дать отпора этим варварам, что захватили крепость и поработили его народ. Страх сковал его тело и разум. Страх того, что жизнь очередного бесполезного человека будет оборвана. «Поднимите его!» – прозвучал холодный и в то же время немного уставший голос. Двое солдат, что избивали толстого графа, мгновенно утихли и стали серьезнее. Веселье на их лицах давно сменилось весьма серьезным выражением лица, в котором читалось лишь глубокое уважение и почтение. Остальные же воины мгновенно выпрямились и приложили кулаки к груди, таким образом отдавая честь своему лидеру и господину, за которым они верно следовали. Графа мгновенно подняли, усадив его на колени. Мне очень жаль. Я не знал, что это были вы. Его отговорки вызывали лишь смех. Даже перед лицом смерти, этот кусок мяса все еще пытался выкарабкаться из пропасти, в которую сам же и угодил. Людская глупость не знала границ. Что ты мне сказал, когда я прибыл к твоим вратам? На эти слова граф замер, а затем медленно поднял свое испачканное в грязи и крови лицо, чтобы взглянуть на стоящего перед ним господина. Перед ним был молодой юноша, которому на вид можно было дать всего-то 25 зим от роду. Его хорошо слаженное и одновременно стройное тело было подобно хорошо закаленному в жерле сражений клинку, чье лезвие не раз было окроплено чужой кровью. Он имел кругловатые и не столь хищные черты лица, как у многих солдат, что окружали его. Но в то же время лицо юноши было довольно приятным и даже очень привлекательным, что явно наводило на мысль, что он был с северных земель. Грозный и одновременно уверенный взгляд насыщенных алых глаз, цвет которых был очень редок в этих землях, был полон огромной силы и стальной решимости. Волосы же его имели цвет белоснежного лунного снега, что можно было увидеть лишь в самых высоких горах Хазраила. Одет же юноша был на удивление простовато и скромно для воина. Кожаная красноватая рубаха с короткими рукавами, пара защитных серебристых наплечников и наручей, а также обычные темноватые штаны и боевые латные сапоги. На кожаном поясе с несколькими металлическими вставками находился довольно странный золотистый меч, который очень сильно выделялся на фоне остальных, а также небольших размеров походный кинжал. Я сожалею об этом. Но поднятая рука заставила его умолкнуть. Ты отказал мне. Взгляд мгновенно изменился и посуровил. Грозился, что твоя несокрушимая армия сможет уничтожить меня, что твои неприступные легендарные стены не сломить ни одному войску. Смотри же, к чему привела твоя глупость и жадность. Замок пал, а все твои воины мертвы. Твой народ, который верил в тебя и вверил тебе свои жизни, был брошен своим же правителем и порабощен. Даже свою собственную семью ты отдал на растерзание моим солдатам. Твою жену и дочь изнасиловали, а затем убили прямо на глазах у твоего единственного сына. Знаешь, что он сделал? Рука сжала подбородок графа, который с ужасом продолжал выслушивать его. Даже зная, что ему не выйти живым, он бросился вперед и убил троих солдат, которые и сотворили все это с твоей женой и дочерью. Даже у твоего сына хватило храбрости сражаться. И, что же теперь, ты молишь меня о пощаде? Разве такое животное достойно жизни? Разве такой правитель достоин короны? Молю вас. Он начал медленно ползти вперед, дабы вымолить прошение. Сохраните мне жизнь, умоляю вас. Но он не стал его выслушать. Лишь один единственный кивок в сторону солдат решил дальнейшую участь этого графа. Судьбу этого жалкого и никчемного человека. Да уж, усмехнулся Рандал, что находился неподалеку и наблюдал за произошедшим. Довольно суровое представление ты устроил ему, Итар. Разве нужно было заходить так далеко? Внешне он был высок, весьма красив и статен, да и лицо у него было такое, что от одного его вида многие девушки покрывались румянцем и начинали шептаться между собой о его красоте и изяществе. Такие люди всегда пользовались популярностью не только у обычных людей, которые стремились быть похожими на своих кумиров, но и у женского пола, который Рандал весьма сильно любил. Возможно, сравнить его можно было только с дворянином или же богатым аристократом, что обычно находились при дворе какого-нибудь короля или императора. Хоть его хорошо слаженная фигура и не была такой крупной и внушительной, как у многих солдат вокруг, это вовсе не означало, что он был слаб или же немощен. Все прекрасно знали, что сил у этого парня было вполне предостаточно, чтобы справиться как минимум с целым отрядом из 20 человек, причем он бы даже не вспотел от этого. А его ловкость и вовсе могла посоперничать или с огорной ланью, что считалось одной из самых быстрых животных на восточном материке. Одет он был в короткую синевато-серую рубаху с длинными рукавами, имевшую золотистые прошивки как на воротнике, так и по ее краям, а также белоснежные штаны из достаточно прочной и легкой кожи. Рандал также предпочитал более легкую одежду, нежели крепкие и тяжелые доспехи, которые заметно снижали его скорость и ловкость. Конечно, защитить его от смертельных ран она вряд ли бы смогла, но на это парень каждый раз лишь отмахивался, ссылаясь на свои непревзойденные навыки, как он всегда говорил. Впрочем, на ноги он все же удосужился одеть темновато-золотистые боевые сапоги, а также пару наколенников. Никто толком не знал, почему этот человек так сильно заботился именно о своих ногах, напрочь позабыв как о руках, так и корпусе. Да и оружие при себе он никакого не носил, сражаясь абсолютно голыми руками, точнее кулаки, что были способны пробить даже самые прочные доспехи. Но получить внятного или иного ответа на этот вопрос никто не смог. Даже Итар, такие животные недостойны жизни. Холодный голос беловолосого парня заставил его друга лишь улыбнуться. «Ну, тебе виднее». Встав рядом с Итаром, взгляд Рандал устремился в сторону уходящего солнца, которое постепенно скользило к горизонту. «И, чем на этот раз забита твоя голова? Я думаю о доме». В голосе беловолосого проскользнула нотка печали и грусти. «О матери, которую я не видел более 3 веков. О братьях, которые продолжают грызться из-за трона, на котором восседает мой жестокий отец. О своей дальнейшей судьбе, которая мне неизвестна. Знаешь, порою мне хочется как следует тебе врезать. Зачем забивать свою голову этими проблемами?» В этот момент розоволосый парень легонько толкнул Итара в плечо, чем сильно удивил его. «Забудь об этом. Все ровно от того, что ты об этом думаешь, твоя жизнь не изменится. Хватит думать о грядущем, когда ты живешь в настоящем. Лучше вернемся в лагерь. Выпивка и красивая девушка помогут тебе прийти в норму. Да и победу нужно как следует отпраздновать, ведь не каждый день нам удается взять легендарную крепость Астариона. К тому же, он успел забросить на него свою руку, в то время, как на лице сверкнула поистине хищная улыбка. Я успел приметить несколько неплохих вариантов на эту ночь. Ты смеешь предлагать такое, глядя в лицо своему принцу?» На лице Итара появилась не менее довольная и в то же время уверенная улыбка. «Я вижу, что тебе совсем жизнь не дорога, Рандал». В этот момент поведение розоволосого парня мгновенно изменилось. Он принял стойку, подобно дворецкому, при этом склонившись перед своим принцем. Его голос мгновенно стал серьезнее и почтительнее. «Господин, не желаете ли вы отведать молоденьких барышень в компании вашего ничтожного слуги? Думаю, что такая затея мне придется по вкусу». И улыбнувшись, Итар также легонько толкнул своего друга, который в очередной раз сумел его уговорить. Глава 2. Лагерь в долине Израила. Прошло 3 дня с тех пор, как армия Итара смогла отвоевать местную крепость Астариона, которая некогда принадлежала его роду. Впрочем, это и захватом-то нельзя было назвать, так как оборона у защитников была невыносимо хрупкой и никчемной. К тому же многие воины во время сражения просто сдавались, понимая, что выдержать столь сокрушительную атаку им было не под силу. Хотя, это ничуть не меняло их участи. Каждого ждал один и тот же исход – смерть. Сознание постепенно возвращалось к своему обладателю. Медленно поднявшись, Итар неуверенно протер свое помятое лицо и оглядел шатер, в котором он находился. И, к его удивлению, в нем царил настоящий хаос. Глядя на то, как по всему довольно роскошному и весьма просторному шатру ярко-алого цвета были разбросаны пустые кувшины из чистого золота, а небольшие обеденные столики, на которых некогда было полным-полно разнообразной еды, были сломаны, парень смог понять, что отпраздновали они победу очень достойно. Также об этом свидетельствовала и лежавшая рядом обнаженная девушка, которая продолжала прижиматься к нему во сне. Видимо, именно про них и говорил Рандал. Взгляд сместился немного правее, где он смог обнаружить еще одну девушку. Это означало лишь то, что он был на верном пути, так как после небольшого поиска он смог найти еще 2 таких же дам, что прижимались к розоволосому парню. Впрочем, это было вполне ожидаемым, ведь Рандал, кроме изысканного и дорогого вина, также сильно любил женское общество, особенно, когда оно было слишком податливым и весьма покорным. Итар лишь усмехнулся, а затем принялся за поиски спасательной выпивки, и через несколько минут продолжительных поисков ему в руку попал кувшин. Немного взболтнув его, он улыбнулся, так как находка не оказалась пустой, как ее остальные собратья, что были разбросаны повсюду. К счастью, они не сумели выпить все вино прошлой ночью или, возможно, попросту до него не добрались. Впрочем, он не стал над этим задумываться и сделал несколько глотков освежающего виноградного напитка, которые сумели подавить его жажду. С облегчением вздохнув, Итар принялся за поиски одежды, которая, как оказалось, была разбросана по всему шатру. И, глядя на девушку, в руках которой была его рубаха, он сразу же понял, что виновницей этого беспорядка была именно она. Но пока что был найден лишь один предмет из числа тех, что ему были необходимы, так что парень приподнялся, дабы отыскать недостающие части и не разбудить лежавшую рядом девушку. Заняло у него это дело не так уж и много времени, как он предполагал, и теперь оставалось надеть лишь ту самую рубаху, которая была у девушки. И как только он прикоснулся к ней, Некогда спящая барышня мгновенно повалила его на спину, при этом заняв позицию наездницы, восседая на немного удивленном парне. «Не это ли вы ищете?» Ее коварная улыбка отдавала нотками азарта и возбуждения, в то время как в руках дамы была недостающая часть гардероба, которую она явно не спешила возвращать. Как раз ее и искал. Он хотел было потянуться, чтобы забрать ее, но рука девушки, что уперлась в его грудь, не позволила этого сделать. Сейчас это было похоже на игру, в которой доминировала эта милая и весьма наглая коричневолосая особа. «Вам нужно постараться, чтобы забр...» Но договорить она не успела, ибо всего в одно мгновение парень сумел поменяться с ней местами, и теперь она лежала на спине, а он с довольной улыбкой успел поцеловать ее, при этом сжав обнаженную грудь девушки. «Не стоит меня дразнить!» Итар разорвал поцелуй, немного отстранившись от нее. Девушка же тяжело дышала, при этом успев обхватив его бедра ногами, а ее нежные руки уже успели обвить шею парня. Все это намекало на довольно неплохое и весьма приятное продолжение, вот только времени на это у него не было. Снова поцеловав ее, он сказал: «Не сейчас». Она ослабила хватку, позволяя Итару подняться. «Неужели у вас есть столь неотложные дела? Думаю, я могла бы быть куда полезнее». Ее рука медленно скользила по обнаженному телу, проводя по самым вызывающим местам, словно искушающий демон, что был готов даровать поистине райское наслаждение. «Этого тебе знать не обязательно». К тому же, его взгляд перешел на все еще спящего друга, который явно не спешил просыпаться. «Не могла бы ты разбудить его? Это может занять некоторое время». Она хищно облизнула свои влажные губы, на что Итар лишь усмехнулся. «Делай все, что необходимо. Жду его через полчаса». С этими словами беловолосый парень покинул шатер. Снаружи его встретило довольно наглое палящее солнце, которое бросило несколько ослепляющих лучей в лицо. Итар, прикрывшись рукою от солнца, с наслаждением вздохнул, втягивая свежий летний воздух, которого ему так не хватало. На лице мгновенно появилась улыбка, да и настроение у него было довольно приподнятым, поэтому он не стал задерживаться и направился в центр лагеря, который его войско устроило около крепости Астариона. Множество солдат в это время были заняты самой разнообразной и всевозможной работой в лагере. Кузнецы занимались починкой поврежденных и поломанных доспехов, приводя их в достойное и пригодное состояние, повара были заняты готовкой еды еще с самого утра, пытаясь прокормить множество голодных ртов, ну а дозорные и стражники вели постоянное и неотрывное наблюдение, продолжая охранять границы лагеря от неприятеля. Все вполне ожидаемо и предсказуемо. Сейчас его путь лежал в направлении большого черного шатра, что был расположен в несколько сотнях метров от него, в центре лагеря. В этот день было запланировано собрание, на котором соберутся все его доверенные офицеры, с которыми он хотел обсудить дальнейшие действия и планы. Подойдя к шатру, пара стражников незамедлительно поклонились ему, а затем откинули темную завесу, позволяя пройти внутрь. Там, как он и ожидал, уже успели собраться все самые верные и близкие ему товарищи, которые имели звание офицеров, а также находились под его прямым и непосредственным командованием. «Мы рады вас приветствовать, принц Итарион». Голоса пятерых человек одновременно поприветствовали его, а затем они синхронно поклонились, приложив кулак к груди. Он лишь кивнул им в ответ, на что все снова выпрямились. «Раз все в сборе, то не вижу смысла затягивать». Уверенный и в то же время немного мягкий, даже певучий, голос привлек всеобщее внимание. Это был достаточно высокий и элегантный мужчина, фигура которого, скорее, напоминала лук из алериарского дерева, что славился не только своей легкостью и красотой, но и невероятной прочностью и гибкостью. Его поведение, как и манеры, явно намекали на то, что этот человек был из высшего и благородного общества, да и выглядел он весьма соответствующе. Довольно мягкие и даже нежные черты лица, которые обычно были свойственны людям с крайнего юга, роскошные волосы цвета прозрачного изумруда, которым могли позавидовать многие женщины, достаточно мудрый и очень проницательный взгляд, в котором ощущалась недюжинная наблюдательность и жажда знаний. Одет он был в бледно-зеленоватую тунику, которую покрывали защитные золотистые письмена из нити, которую обычно добывали на юге из шерсти редких и благородных созданий, которых именовали нерлингами. Эти создания очень напоминали обычных лесных оленей, Вот только они были около 3 метров в высоту и 5 в длину, а их рога, что были подобны ветвям многовековых дубов, и вовсе были столь прочными и острыми, что с легкостью могли пробить большинство доспехов. На повестке дня хочу выделить несколько весьма важных вопросов, которые требуют неотложного решения. Пожалуй, начну с первого. Что делать с крепостью Астариона и кого назначить ее временным правителем, пока не прибудет установленный империей вассал? Вопрос второй. После того, как мы выберем временного правителя, скольких воинов мы можем оставить под его командованием? Третий. Если наш принц решит взять курс на столицу, то необходимо задуматься о пополнении провизии и воды, а также заменить все поврежденные доспехи и оружие у солдат. Ну и четвертый. Вчера моими разведчиками были обнаружены неизвестные отряды людей рядом с границами нашего лагеря. Точно неизвестно, союзники они нам или враги, так как никаких отличительных знаков или инсигний на них обнаружить не удалось. Полагаю, что сперва надо разобраться с незваными гостями. Теперь заговорил довольно статный и широкоплечий парень, что очень внимательно вглядывался в карту. Глядя на него, вряд ли бы у кого-нибудь возникло ощущение, что этот человек был из племени, что обитало в густых и хвойных лесах, лишенное многих благ развитых цивилизаций. Да и внешность у этого парня была весьма специфичной. Довольно приятное и угловатое лицо, мягкий и одновременно волевой взгляд, слегка приподнятые губы, что изогнулись в насмешливой и игривой улыбке. Словно бы он был обычным сельским жителем, но никак не жителем леса, которым он и являлся. Из брони на нем были лишь пара крупных наплечников, а также наручи и боевые сапоги. Тело же его было укрыто опрятной и синеватой рубахой, что была выполнена из очень дорогих и редких тканей, а ноги – темными кожаными штанами. Его светло-карие глаза довольно бегло по ней пробежались, при этом успев несколько раз то остановиться, словно отыскав что-то, то снова пуститься в путь. Он несколько раз про себя что-то произнес, словно разговаривая сам с собой или спрашивая себя, а затем продолжил. Для начала необходимо узнать, кто они такие и с какой целью прибыли на наши границы, не выходя на прямой контакт. Что-то подсказывает мне, что они не просто так наблюдают за нами. Поэтому я прошу разрешить отправиться на разведку. Это и правда очень интересно, чтобы чужие войска зашли так далеко на запад. Итар приложил руку к подбородку, обдумывая сказанное. Уверен, что справишься. Можете не сомневаться, парень усмехнулся. К тому же у меня уже есть пара догадок, где они могут находиться. Тогда полагаюсь на тебя, Сагдар, на это коричневолосый парень, чьи волосы были заплетены в высокий и длинный хвост, незамедлительно поклонился, а затем покинул шатер. Теперь перейдем к решению того, кого оставить временным правителем Астариона. Иннис, твои соображения на этот счет. Думаю, что Сибар с этой ролью очень хорошо справится. Теперь внимание Итара переключилось на хорошо сложенного мужчину, которому было 35 зим. Короткие огненно-красные волосы, уверенный и весьма грозный взгляд, прочный кожаный доспех с несколькими металлическими вставками, а также желание грабить и убивать полностью и безоговорочно могли описать лишь одного единственного человека, который находился в этом шатре. Сибар был одним из его самых доверенных и проверенным годами офицером, который отлично показал себя как на суше, так и на море, где ему не было равных. Конечно, за столь непокорный и буйный характер, а также желание совершить что-то безрассудное и почти невыполнимое, ему пришлось пожертвовать своим правым глазом, который он потерял во время охоты на водного змея Зардалерра, одного из 7 морских бедствий. И, казалось бы, в этой самоубийственной затее этому человеку удалось совершить невозможное и убить легендарного морского зверя. Конечно же, слухи об этом мгновенно обошли весь свет, что и стало главной причиной того, почему этот человек сейчас находился в этом месте. Что об этом думаешь, Сибар? В этот момент на стол обрушился массивный кулак, от удара которого мебель успела довольно протяжно и жалобно скрипнуть. Эта затея обещает быть очень веселой. Один единственный глаз загорелся небывалым огнем и азартом, а улыбка, которая не уступала серийному убийце, и вовсе наводила ужас. Я за. И пусть только эти сукины дети попробуют сунуться в эту крепость. Я своими руками вырву яйца их командиру, а головы его солдат повешу на стены замка. С позволения нашего принца, я незамедлительно прикажу отрядам занять крепость, и сегодня же она будет готова принять удар самого Адранна. Хорошо. Думаю, что твоим отрядам будет под силу удержать крепость», — одобрительно кивнул Итар, позволяя Сибару покинуть шатер и заняться необходимыми приготовлениями. Теперь же в шатре остались лишь Итар и Несы, еще двое офицеров. Катарина не явилась на совет. Итар успел заметить, что одного из его офицеров не было на собрании. Она, как и другие маги, занята лечением раненых. «Думаю, она забыла вас известить об этом», — ответил на вопрос Инис. «Ясно», — внимание беловолосого парня переключилось на карту. «Что вы можете сказать об этом государстве?» Рука указала на небольшой участок земли, который находился правее и немного ниже крепости Астриона. «Это земли Дяронера», — подал голос высокий зеленовласый мужчина, одетый в странный зеленоватый доспех. В отличие от прошлого офицера, внешний вид и поведение которого больше всего напоминали пирата или же грабителя, в этом человека, наоборот, чувствовалась некая умиротворенность и спокойствие. Голос его был достаточно плавным и мягким, а во взгляде читалась небольшая наивность с нотками доброты и вялости. Словно бы он не смог выспаться и теперь, находясь в этом месте, боролся с навалившимся на него сном. Его лицо, имевшее довольно приятные округлые черты, отличалось доброжелательностью и простодушием, напоминая обычного деревенского парня, которого растили в заботе и уюте. Это довольно старый город, который участвовал в войне второй эпохи. «Думаю, вы наслышаны о дяронирской стали. Говорят, она очень стойкая и легкая. К тому же, она может посоперничать по прочности с нирианским железом. Вы правы», — рука указала на несколько мест рядом с большим городом. «Город владеет несколькими горнодобывающими шахтами, которые и приносят Дяраниру огромный доход за счет продажи оружия и доспехов, на которые имеется хороший спрос. Также, они являются крупной торговой ассоциацией, которая ведет множество торговых отношений с разными государствами и городами. В основном, они ведут довольно мирную жизнь, стараясь сохранить нейтралитет и независимость». В этот момент он приложил свою руку к подбородку, а лицо приняло немного задумчивым вид. «Я сомневаюсь, что они рискнули бы отправить свои войска к нашим границам. Я согласен с Сидиром», — заговорил Баладар, облаченный в тяжелый и достаточно прочный черный доспех. Грозный и волевой взгляд, полный стали и неугасаемой решимости, островатые и немного хищные черты лица, присущие только людям с южных земель, темные и густые смоляные волосы. Весь его внешний вид явно говорил о том, что этот человек безоговорочно являлся военным как по положению, так и по своей природе. Его поведение, повадки, наблюдательность и знания также это подтверждали, а уж его заслуги и навыки боя и вовсе превосходили многих известных воинов, о которых немало слухов и легенд ходило. Сложив руки на груди, он продолжил: «Мирная жизнь слишком сильно сказалась на их армии, так что вряд ли от них стоит чего-то ожидать. Меня больше волнует Занириан». Он указал на довольно крупный город, что был расположен гораздо выше и восточнее Дяронера. Теперь взгляд Итара переместился на довольно обширные земли на востоке, которыми владело очень древнее и могущественное государство, столицей которого был город Зиньярн. Это государство уже давно наметило свой глаз на Астрион из-за его стратегического положения. Они множество раз пытались вернуть его, но вассалы империи не раз давали достойный отпор неприятелю. Что можешь сказать об их армии? В военном плане они весьма неплохи. Их армия хорошо обучена и имеет немалый боевой опыт в сражениях как на суше, так и на море. Мне доводилось видеть их в сражении, а также сражаться с этими людьми под Фригой. Могу сказать лишь одно. Взгляд Баладара мгновенно изменился, а голос стал серьезнее. Их армию стоит опасаться. К тому же, сейчас на троне Занириана восседает Вириан. Я наслышан на нем. Это ведь ему удалось разбить войска моего брата при Эзероне. Да, Баладар указал на рядом находящийся город, что был расположен чуть ниже и левее Занириана. Также его недавний поход на Туираил увенчался успехом. Численностью в 20 тысяч человек ему удалось разбить превосходящую в 3 раза армию с минимальными потерями. После этого он насадил город и изолировал его от остального мира. Туираил продержался под таким натиском 3 недели, пока его стены не пали, а их правитель не сдался. Вириан очень хороший стратег и тактик, и Нис также включился в беседу. Его не стоит недооценивать. К тому же, он вряд ли упустит шансы вернуть то, что некогда ваши предки отобрали у его славной династии. Согласен, Баладар кивнул, сказав: «Скорее всего, это именно его разведчиков смогли обнаружить люди Сагдара. Надеюсь, что Сагдар принесет нам добрые вести», — улыбнувшись, высказался Инис. В этот момент в шатер вошел воин в светло-серебристых доспехах, при этом успев приложить кулак к груди и поклониться. Затем он быстро приблизился к Инису. Воин что-то очень бурно ему нашептывал, на что зеленовласый мужчина лишь одобрительно кивнул, а после, отступив назад на несколько шагов, солдат снова поклонился и покинул шатер. «У меня хорошие новости», — привлек внимание окружающих Инис. Сагдару удалось напасть на след вражеских отрядов. «Из донесений я понял, что он сумел разгромить разведывательный отряд противника, который находился в паре милей от нашего лагеря. К тому же, ему удалось схватить нескольких лазутчиков живьем, и теперь он направляется обратно в лагерь. Тогда нам следует встретить их». Все незамедлительно вынырнули из черного шатра, направляясь к восточным границам лагеря, к которым в скором времени и должен был прибыть Сагдар с пойманными лазутчиками. Добрались они до места встречи довольно быстро, и теперь им оставалось лишь дождаться возвращения разведывательного отряда. Впрочем, ждать им пришлось не так уж и долго, и примерно через 10 минут показался Сагдар с небольшим отрядом, который направлялся в сторону лагеря. И как только они смогли приблизиться к его границам, коричневолосый парень незамедлительно спрыгнул с огромного белоснежного северного барса, чей рост достигал почти 4 метров в холке, приложив к груди кулак и поклонившись своему господину. Итар лишь улыбнулся очередному успеху своего офицера. Впрочем, это было неудивительно, ведь Сагдар был родом из племени известнейших охотников на монстров, что расположились вблизи западных горных склонов среди огромных и густых лесов. Эти охотники славились невероятной силой, ловкостью и мужеством, а также обладали непревзойденными навыками по выслеживанию самых опасных и диких чудовищ. Возможно, выследить чудовище смогли бы и другие менее способные охотники, но вот справиться с ними в одиночку они вряд ли бы смогли. Но для племени Сагдара было крайне важно выследить как можно более опасное чудовище, из которого впоследствии можно было добыть не только столь необходимые мясо и шкуры, но и редкие драгоценные материалы, которые можно было продать по вполне высокой цене и обеспечить племя необходимыми инструментами, оружием, а также различными видами продовольствия, которого невозможно было достать в лесу. Именно поэтому каждый охотник в племени Сагдара должен был быть физически силен, быстр, здоров и вынослив, как горные львы. Иначе слабых и бесполезных соплеменников попросту изгоняли из племени, либо они гибли на охоте из-за своей слабости и немощности. Либо победа, либо смерть. Такими были законы племени Сагдара. Сильнейшим доставалось почти что все самое ценное. Будь то красивые и прекраснейшие женщины, лучшие оружие из самой известнейшей и дорогущей стали, что была подобна клыкам горных львов, невероятно прочные доспехи, что могли выдержать удары даже горных саламандр. Именно благодаря этим навыкам и возможностям Сагдар и несколько его соплеменников и смогли удостоиться чести вступить в армию Итара. Взгляд беловолосого парня пал на несколько израненных солдат, чьи доспехи были помяты и имели небольшие дыры от стрел и мечей. На них не было никаких отличительных знаков, по которым бы он смог определить государство или же город, к которому эти люди могли принадлежать. Но сами доспехи показались ему слишком знакомыми. «Докладывай», — прозвучал холодный голос, на что Сагдар незамедлительно выпрямился и начал говорить. «Как прикажете», — взгляд карих глаз пал на пойманных им людей. «Мною был обнаружен небольшой отряд численностью в 15 человек. Эти люди вели наблюдение за нашим лагерем, собирая всю необходимую им информацию. Но отправить они ее не успели». На лице Сагдара сверкнула хищная и довольная улыбка. «Я и несколько моих людей без труда смогли разбить их, при этом успев схватить и тех, кто пытался сбежать. Но, к моему сожалению, сколько бы я их ни пытал, они ничего не сказали.